Боже мой, грубияны, дерзкие бунтовщики. Нет, государыня, матушка наша, мы не бунтовщики, прервал Щурков. Вели нам проливать кровь нашу, но только за тебя и отечество, и мы источим ее до последней капли. Умилосердись над своею Россию. Грудь ломится у ней от того, что она, боясь проговориться, затаила даже свое дыхание. Все ходит в ней на цыпочках, чтобы не оскорбить слуха курлянского герцога. Верные сыны твои запаяли свои уста, придавили свое сердце, чтобы оно не выстучало заветной чести и правды. Русские до того дошли, что стыдятся не только, что боятся быть благородными. Правда и опала, честь и казнь стали одно и то же. Государыня, продолжая идти, не слыхала уж этих слов. Скоро сковалось около нее кольцо из царедворцев, так что нельзя было видеть ее, и она осторожно вынесена потоком, хлынувшим из квартиры Педрила. Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всей семьей своей отходит в поле. Остались только на ступенях сцены три друга в прежнем положении на коленах, опустив печально голову, и посреди сцены Волынский, прежний Волынский, во всем величии и красоте благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрисая свои кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу, последней защите Отечеству против ее притеснителя. На постели лежала еще бедная связанная козочка, и подле нее прикованная к кровати страхом повивальная бабка, карлица, одетая по козьему. Наконец три друга встали, послав дружеский горестный взгляд кабинет министру, с которым примирил их благородный его характер. Он подошел к ним. Все молча пожали друг другу руки. «Разве Бог и Елисавета, дщерь великого Петра, а не Анна спасут Россию?» — воскликнул, вздохнув, граф Купшин. Еще не успели они выйти из дворца, как Щурхову, Пирокину и графу Сумину Купшину объявлен арест в крепости. Щурхов просил одной милости — прислать ему вместо заключения четырех польских собачек его, колпак и фуфайку. Об Иване он не упоминал, но этот сам явился, и ему не отказали в почетном месте на соломе возле его господина. Глава 8. Письмо и ответ. В письме, переданном, как мы уж сказали, княжне Лилимика, открывал ей Волынский со всем красноречием страсти и отчаяния, что он женат. Вместе с этим, стараясь возвысить ее до небес, делая из нее женщину необыкновенную, как будто не здешнего мира, думал данью лести умилостивить ее и спросить себе прощения. Ослепленный, он еще не знал ее хорошо. Ответ. Не знаю, выше, ниже ли я других женщин, но уверена, что ни одна не может любить тебя, как я. Несколько уж дней известно мне, что ты женат. О женщине, которую называют твоей женой, говорили при государыне. Сначала поразило меня это известие, не скрою от тебя. Но оно пришло поздно. Я не могу переменить себя. Не могу покинуть любви своей. Она сильнее меня, сильнее самой судьбы. И как, и откуда изгоню я тебя? нет капли крови во мне, которая не напитана была бы самую пламенную к тебе любовью. Нет биения сердца —